Меня ждали хорошая и плохая новости. Хорошая новость. Мои воровские навыки не настолько ухудшились, чтобы Фусими меня заметил. Из-за школы он позвал меня не по просьбе своей девушки Танаба, а заметил он меня уже после того, как мы разминулись. Плохая новость. Силу ко мне применили быстрее, чем я ожидал. Без лишних разговоров Фусими привел меня за школу и без лишних слов утопил кулак в моем солнечном сплетении. Как я очутился в такой ситуации? По телу разливалась боль, я потерял счет времени. Ах, дерьмо. Нельзя было сначала поговорить, а потом бить. Тело ломило от боли. Я приподнял уголки рта и выдавил из себя улыбку. Надо было хотя бы пресс накачать. Тело ломило от боли. Подавляя боль, я открыл рот. И мне в живот прилетел еще один удар. Внутренности взвыли от резкого давления. Ощущения в месте удара обострились. Я почувствовал там бешеную пульсацию. В классе ты обычно отмалчиваешься, вот и теперь не вякай. Я попытался закрыться от удара в лицо левой рукой. Почувствовал боль и трение школьной формы о кожу. Удар получился слишком размашистым, но у меня не вышло заблокировать его или увернуться. Рука приняла на себя второй и третий удары. Они были такой силы, что могли и кость сломать. Пульс участился, и кожа на левой руке онемела. Я тяжело дышал. Кровь оттекла от головы, и перед глазами все поплыло. Я попытался вдохнуть, на миг ослабил стойку. И тут же в лоб прилетел левый кулак Фусими. Он бил не ведущей рукой, и потому не в полную силу. Но я все равно невольно зажмурился и покачнулся. Отшатнулся на 2-3 шага и рухнул, рефлекторно выставив перед собой руки. И тут я почувствовал удар ногой. Фусими утопил стопу в моем животе. В кишках жутко закрутило. На миг у меня дыхание перехватило. Затем я уткнулся лицом в землю и сильно закашлялся. В горле засвербило от попавшего в него песка. Перед глазами были ноги Фусими. А когда я медленно поднял взгляд, то увидел его ухмылку. Он с издевкой ждал, когда я встану. Так кошка играет с мышкой. Почему мне приходится это терпеть? Потому что отнесся к Танабе не всерьез. Прости, я порву с Минато. Так я должен был сказать. То есть мне надо было послушаться приказа той, кто меня гнобил? И опять же, почему вообще меня гнобили? Я не сожалел, не раскаивался, просто отстраненно думал об этом. Фусими, смотревший на меня свысока, присел и вытащил из кармана складной нож. Лезвие вряд ли дотягивало до 5 сантиметров. Мелочь. Фусими повертел нож левой рукой. Ну и болван. Почему меня избивает такой болван? Почему я не бью в ответ? Почему я должен терпеть? Что будет, если отвечу? Злоба перельется через край. Точно, ответь ему. Нет, я всегда злюсь. Почему меня бьют? Зачем? И меня это устроит? Почему? Почему я должен терпеть этот мусор, который меня бесит? Бесит, бесит, бесит! Я уперся обеими руками о землю и оторвал от нее лицо. Ладони покрылись пылью. Кровь привела обратно к мозгу, и картина перед глазами замигала и побелела. Так мутнеет сознание в видеоиграх. Я злился. Видел ухмылку на физиономии Фусими. Он меня бесил. Фусими сунул бабочку в карман и снова сжал кулак. А потом, стоило мне кое-как подняться на ноги, подошел вплотную и вогнал кулак мне в живот. А карман, в который он убрал нож, оказался прямо у моей правой руки. Моей руки. В тот миг мой разум прояснился, и время замедлило ход. Я вытянул нож и со всей силы вогнал его в правую ногу Фусими. То, что я ощущал правой рукой, перекрыло все остальное, заглушив даже тупую боль в животе. Форменные брюки порвались, и нож торчал из ноги взбесившего меня урода. Лезвие оказалось тупым и потому не проткнуло плоть, а скорее пробило в нем дыру. Когда я ослабил хватку на рукояти, из мелкой раны, которая, казалось, даже не могла удержать в себе нож, хлынула кровь, пятном проступившая на брюках. Пятно понемногу росло, и вскоре от него по ткани потянулась тонкая полоса. Фусими одеревенел и судорожно затрясся. Он попытался опустить голову. Я наоборот неспешно поднял. И увидел, что лицо Фусими выражало ужас. Я прекрасно понимал его. И поэтому уголки моего рта приподнялись. В глубинах разума зазвучали приглушенные хлопки в ладоши. Когда я вытащил нож, Фусими отчаянно принялся искать его у себя. Он совершенно по-идиотски вывернул карманы и, не обнаружив там оружие, скривился так, словно собирался завыть. Фусими не замечал, что нож держу я, прямо у него под носом. Хотя он мог внезапно заметить пропажу собственного смартфона. Как бы то ни было, оставлять все как есть я не мог. Я поднял над головой руку с ножом, махнул ей вниз. Фусими попытался увернуться, и острия ножа черкнула по ремню. Нож отскочил и со звоном упал. В попытке поднять его, я и сам потерял равновесие и рухнул обратно. Голова невероятно потяжелела. Краем глаза я заметил, что Фусими убежал. Мое тело не двигалось. Рядом больше никого не было, и я окончательно обессилел. Руки и ноги не двигались. В голове все перемешалось. Сил хватило только на то, чтобы перевернуться лицом кверху. Лишь бы грязь в рот не лезла. Теперь меня раздражали клубы пыли, танцевавшие на ветру, и норовившие попасть в глаза. Я поскреб пальцами землю. Бесполезно. В поле зрения было только наклоненное здание школы, дерево с широкими листьями и затянутое облаками небо. Голова совершенно опустела. Боль в отбитых местах понемногу усиливалась. Когда я снова попытался разозлиться, то услышал приближающиеся шаги. Голова лежала на твердой земле, и звуки отдавались прямо в череп. «А, эй, Идзана-кун, ты как?» Послышалось сверху. На меня глядел ученик, которого использовали как грушу для битья. «А, Хара? Наверное, он проследил за мной. Дай-ка руку. Подняться не могу». Я поднял левую руку, и Хара потянул ее на себя, но слабо и вяло. Так что я поднялся на ноги, но тот же чуть не повалился обратно. И Харе пришлось поддерживать меня. «Ах, прости». «Да нет, нормально. Давай где-нибудь сядем». Хара, рост которого вполне доходил до 160 сантиметров, буквально тащил меня на себе. Без его поддержки дело могло кончиться худом. А так хоть не помру здесь. Я чувствовал себя полностью разбитым. Но кое-как все-таки пошел вперед. Проковыляв со мной за школу, Хара направился в клубное здание. В каком же клубе этот тип? Хоть убей, не помню. Мы медленно прошли по коридору на первом этаже и остановились перед одной из комнат. Надпись на двери гласила «Литературный клуб». Ясно, понятно. Самое то для Хара. Он повернул ручку и толкнул деревянную дверь. Та открылась с противным скрипом. Внутри оказалась изрядно удивленная Минато.